Но формально по всей стране территориальной единицей считалась земская управа. Часть рабочих по городам мало-помалу вступила на выжидательный путь. Крестьяне находили момент самым удобным, чтобы не спровергнуть власть и взять всю общественную судьбу в свои руки. С этой стороны крестьяне на Запорожье и Приазовье рассматривали Октябрьский переворот в Петрограде и Москве, распространявшийся по всей Центральной России в форме вооруженных атак против сторонников Керенщины, как начало того, что сами они проводили у себя на местах еще в августе и сентябре 1917 года, и поэтому приветствовали его, стараясь расширить для него пути у себя на местах. Других мотивов, которые бы роднили крестьян и ту часть рабочих, которая осуждала всякое выжидание и действовала с Великим Октябрем, не было. Только с этой стороны Октябрьский переворот в его воззваниях и газетах был встречен радостно украинскими революционными тружениками подневольной деревни и порабощенного города. То обстоятельство, что этот революционный переворот привел к власти партию большевиков и левых социалистов-революционеров, не обольщало украинских революционных тружеников. Сознательные крестьяне и рабочие видели в этом новый этап вмешательства власти в революционное творчество тружеников на местах и, следовательно, новую войну власти с народом. В массе же своей украинские труженики подневольной деревни, в особенности, смотрели на эту новую революционно-социалистическую власть, как на власть вообще, которую они тогда только замечают, когда она их грабит разными налогами, да набирает рекрутов, солдаты или при других каких-либо насильнических ее действиях, которые встряхивают их тяжелую трудовую жизнь. Очень часто можно было услышать среди крестьян их настоящее мнение о дореволюционных и революционных властях. Они говорили как будто шутя, но в действительности самым серьезнейшим образом и всегда с особой болью и ненавистью, что дурака Николку Романова от власти прогнали, второго дурака начал было разыгрывать из себя Керенский, теперь и этого прогнали, кто же после него начнет разыгрывать в наш век за наш счет этого дурака? «Володька Ленин», — говорили одни, другие говорили, — «без дурака не обойтись». Причем под словом «дурак» они разумели всегда только власть. Город для этого только и существует. Его идея и система дурная. Город вызывает к жизни этого дурака, говорили крестьяне. В действительности мудрый Ленин правильно понимал город. Поставил на пост этого дурачка под флагом диктатуры пролетариата группу лиц, возомнивших о себе, как о знающих эту роль, лиц, способных на что хотите, лишь бы быть на посту властелина и навязывать свою подчас дурную волю другому человеку и целому роду человеческому. Мудрый Ленин сумел вознести роль дурака на необыкновенную высоту и этим соблазнить не только учеников симпатичнейшей под своей исторической революционно-боевой деятельности политической партии, левых социалистов-революционеров, превратя их в своих недоучек, но и некоторых анархистов. Правда, дети старой партии социалистов-революционеров, левые социалисты-революционеры, через 7-8 месяцев своего лакейства перед мудростью Ленина опомнились и стали в оппозицию этой мудрости, вплоть до вооруженного выступления против нее. Но это не изменяет нами отмеченной истины о них. Глава вторая. Выборы в учредительное собрание и наши отношения к борющимся партиям. Как к самой идее учредительного собрания, так и к выборам его делегатов наша группа относилась отрицательно. Под влиянием агитации группы трудовое население района в большинстве своем тоже отрицало самую идею учредительного собрания –